Глава 33. «Шихан!» Эльфийка в одежде будто с чужого плеча ворвалась в подсобные помещения конюшен, туда, где иногда спал дежурный грум или любой другой страж. Сейчас, на ее счастье, там находился ее друг. Он нехотя поднялся на ноги, судя по звукам. «А Оша!» послышалось в темноте, когда по щелчку пальца под потолком загорелся магический кристалл. «А нет, простить, я напутать». «Это я!» выдохнула вошедшая. «Это я, Оша!» Глаза орка-полукровки блеснули гневом. «Не шутить со мной, женщина, иначе я за себя не отвечать! Я из племени Омш-Агор, племянница вождя Хамуша!» произнесла она на чистом орочном языке. «Улак-Оры! Потрох изменил мне и выбрал другую, поэтому я стала отверженной!» Гнев на лице друга сменился искренним изумлением. «Как произойти так?» спросил он на ломаном истерийском. «Ты теперь кто есть?» «Это магия меня изменила. Я попробую ее снять. Поэтому не смогу отправиться с тобой в пустынные земли, а останусь тут. Но ты можешь взять мои сбережения и передать вождю на развитие поселения». «О, я получить больше, чем достаточно!» Орк широко улыбнулся. «Коня мне подарить здешний хозяин. Я ждать тебя, когда ты вернуться. Я рассчитаться со старыми долгами за деньги, что выбить на арене. Но арена закрыть, и я прийти сюда за тобой. Газета. Мне ее читать, мальчик-разносчик. Так я узнать, что ты здесь с кем-то. Правда это?» «Нет. Я помогала сыну местного хозяина. Взамен они обещали найти тебя, но тут я нашла другого информатора и ушла с ним. А там со мной случилось вот это». Она опустила взгляд на свое тело, которое изменилось до неузнаваемости. «Если ты говоришь, что денег достаточно, не мог бы ты передать их родителям от меня? Ведь это я виновата, что нас прогнали». «Не думать плохо!» Орк сплюнул на пол, застеленный соломой. «Это Улага вина. Ты делать правильно, что уйти». Подавшись вперед, растроганная Оша приобняла друга и шмыгнула носом. «Передавай привет моим родным. Но прежде чем уедешь, дождись, я принесу им подарки и мои сбережения». Шихан аккуратно похлопал по плечу хрупкую с виду подругу и в ответ получил болезненный тычок кулаком. «Думаешь, у меня силенок стало меньше?» Орк хмыкнул, в очередной раз убеждаясь, что перед ним настоящая Окшира, такая, которую он знал, если не считать одну маленькую существенную деталь. На следующий день. Чайки кричали громко, солнышко светило ярко, волны облизывали белоснежное побережье Шангарской косы, а люди на лежаках загорали и наслаждались отдыхом, как вдруг на весь пляж раздался уже привычный клич газетчика. «Последние новости! Прямиком из столицы! Башня лучников обрушилась! Аристократию праздняют! Новости всего за 2 серебра!» «Грабительская цена», — проворчал Этьен, приподнимая соломенную шляпу, чтобы еще раз полюбоваться точеной и миниатюрной фигуркой супруги в купальном костюме. Настороженный взгляд Мэри и нетерпение, с которым она дожидалась, когда разносчик приблизится, сказали ему о многом. Поэтому ее муж крикнул и махнул рукой. «Сюда! Мы купим!» Мальчишка с корзинкой, забитой рулонами газет, заспешил по песку мимо других желающих узнать подробности. Озвученные новости привлекли немало интереса, а потому едва он остановился, как вокруг него стал собираться народ. «Нам свежий выпуск Исланда!» — громко попросила Мэри, выуживая из кошелька серебряные монеты. Проворность, с которой она пробралась через толкучку, сделала бы ей честь. Долгожданный свиток оказался у нее в руках всего лишь несколько секунд спустя, и она чудом не охнула, вчитываясь в заголовки. «Гляди!» Репортерша плюхнулась рядом с Этьеном и привлекла его внимание. «Мистера Коули арестовали за мошенничество!» «Тише, не кричи! Что там еще кроме этого?» «Его имущество арестовано, и у счетной палаты имеется информация, что вроде Коулей есть незаконнорожденные наследники». «А это неинтересно», — отмахнулся Этьен. «Есть ли что-то про моего отца?» Пробежавшись глазами, Мэри покачала головой. «Но вот анонс новости. Новая продукция Огуречного края и... Неужели? Ох, школы, бесплатные школы, как же чудесно!» Мэри не сумела скрыть радости. Ее долгое время тяготила мысль о том, что сестренка не сможет получить достойное образование. Уезжая в свадебное путешествие, она получила обещание, что для Молли найдут гувернантку. Но это тоже неплохо, если появится возможность полноценно учиться в школе, как в женской академии для аристократов. Тяжелый валун упал с души, и она счастливо обняла мужа, забывшись. «Угу», — довольно произнес Этьен. «Жаль, что это не я послужил поводом, однако же не могу не отметить. Мне безумно приятна твоя радость». «Прекрати!» Мэри сконфуженно отодвинулась. Вот уже несколько дней она отказывала супругу в более смелых ласках, потому что для нее их союз — фиктивный повод уехать подальше. И теперь, когда Коуль за решеткой, им придется разбежаться. Во всяком случае, она была свободна от обязательств. И если бесплатные школы позволят получить образование Молли, то еще одна проблема была решена сама собой. Но Этьен воспринял поведение супруги иначе. Он позволил себе наглость, поцеловал любимую в очередной раз, кратко, мимолетно. Его голос срывался, когда он произнес: «Я исправлюсь, Мэри. Я уже все придумал. Мне не нужно играть в азартные игры, чтобы заработать денег. Есть идеи гораздо лучше». «Простые, милые развлечения», — шепнул он ей на ушко. «Тир, бросание молот, качели и прочие занятия, в том числе и для детей. Когда мы с тобой прибыли сюда, я видел несколько задумок, которые заприметил сразу же. Бумажные игрушки, сувенирные лавки, стихийная ярмарка морепродуктов. Все это можно объединить в одном месте и назвать как-нибудь по-особенному, понимаешь?» Глаза Мэри загорелись энтузиазмом, но ровно до тех пор, пока она не припомнила. «А как же расписка?» «Так Коуль же под арестом! Вдруг и расписку уже нашли и уничтожили? Не зря же мне Равьен прислал телеграмму и попросил срочно вернуться!» «Он просил тебя вернуться?» — удивилась Мэри и обиженно сощурилась. «Когда?» «Два дня назад». «Ты!» — вознегодовала репортерша. «Как ты мог проигнорировать его просьбу? А вдруг что-то с моей сестрой?» «Или это могли быть враги, которые пытаются выманить нас назад», — привел контраргумент Этьен. «В самом деле, Мэри, неужели ты думаешь, я не взвесил все за и против?» Немного остыв, она тихонько добавила. «Меня удручает тот факт, что ты не поставил меня в известность. Ведь все-таки мы муж и жена, разве нет?» Счастливая улыбка заиграла на устах Этьена. «Наконец-то ты признала этот факт, а я уже думал, что не дождусь». «Да, мы муж и жена. И если ты обещаешь мне не забывать об этом, то и я в ответ буду делиться с тобой не только телеграммами, пришедшими от Равьена, но и с самым сокровенным». Усмехнувшись, Мэри смущенно поцеловала в губы такого несносного и временами любимого мужчину, сама поражаясь сиюминутной слабости, испытанной столь внезапно.